И все-таки, откуда на Урале взялся еще один снежный человек? Ведь давно уже от самого водораздела гонится он по его следам, проявляя то ли простое любопытство к себе подобному существу, то ли преследуя мамонта с определенными целями. Неужели хранители сокровищ Вар-Вар свели с ума и превратили в говорящую обезьяну не одного только зямщица? Мамонт вскопал длинную гряду снега, чуть ли не до следов снежного человека, и ничего не нашел. Он точно определил, где стоял, когда окликнула Инга, и как потом пошел к пригрезившемуся Атанону, и в каком месте примерно выпустил из руки коробок. Однако снег на этом вероятном пути движения оказался пуст. Возвращаясь назад к дровам, он внезапно увидел спичку, воткнувшуюся в снег вверх серной головкой. Она оказалась с правой стороны. Значит, коробок должен лежать где-то слева. Убрав драгоценную спичку в бумажник, мамонт встал на колени и принялся перелопачивать снег, постепенно увеличивая круг. И с подступающей тоской ощущал, как все меньше и меньше остается надежды. Нельзя было допускать, чтобы она иссякла вообще. Мамонт подстелил одеяло и сел на кучу дров, в который раз, проигрывая в воображении вчерашние события, здесь наверняка было заколдованное место, некая черная дыра, куда улетало все, что хоть на мгновение выпущено из рук или памяти. Замкнутый круг, обманчивое пространство, где почти не действует сила разума и логики. Всего в полукилометре перевал Дятлова, где накрылась целая группа туристов, кем-то напуганных, сбежавших полуголыми в мороз из теплой палатки. А чуть подальше — зловещая гора Салат-Сяхла, гора мертвых. Может, постучался к ним или заглянул снежный человек? Или он и есть дух смерти? Ноги начинало прихватывать, обмороженные пальцы быстро и безболезненно потеряли чувствительность. Мамонт подобрал оставленные вчера вещи и скорым шагом направился к берлоге. Нужно отогреться, хотя медвежья туша уже остыла, и лишь в чреве еще хранится тепло. Принять роды, запеленать новорожденную и снова искать, пока светло. Перерыть 3 раза, 10, просеять весь снег, ибо от этого зависит жизнь. В медвежьем логове скоро станет так же холодно, как и на улице. Найденную спичку оставить на самый крайний случай, когда иссякнет всякая надежда, ибо зажечь ее без коробка не так-то просто. А пока она лежит целой, есть узкая щель из этой черной дыры. Мамонт спустился в берлогу. Оказалось, Инга спала и проснулась от шороха в горле лаза. «Это ты, мамонт?» — испуганно зашептала она. «Кто заслонил свет?» «Вставай», — приказал он, нащупывая в темноте ее одежду. «Пора тебе явиться на свет Божий». «Но мне тепло. Зачем?» «Не заметишь, как вмерзнешь в тушу». Мамонт расширил отверстие у головы. «Все нужно делать в свой срок. Помнишь у Екклезиаста?» «Я не читала Екклезиаста», — призналась она. «Скажи, где я?» «Если до сих пор не поняла, расскажу потом». Он взял ее за плечи и посадил почти насильно. Рывком напялил на голову тонкий свитер, просунул руки в рукава. «Почему я влажная? И запах крови?» «Не задавай глупых вопросов». Оборвал он и, приготовив брюки от спортивного костюма, вынул Ингу из чрева. «С днем рождения тебя». «Мне так стало холодно», — сжалась она. «Почему так холодно?» «Сейчас запеленаю», — пробормотал он, натягивая брюки на скользкие, пропитанные внутренним медвежьим салом бедра. «Можешь покричать, В этом мире человек давно уже рождается со слезами.